Глава 44. Воспоминания все-таки пришли, но я была готова к этому. 13 лет совместной жизни с Ильей так просто не забыть и не вычеркнуть. Единственное, чего мне совершенно не хотелось, — сравнивать Илью и Александра. И я не стала этого делать. Зачем? Илья уже прошлое, Александр — настоящее. Они разные. Одного я любила, и он предал меня. Другого я почти не знаю, но хочу узнать. Сидела в глубоком ротанговом кресле, пила виноградный безалкогольный глинтвейн и смотрела на огонь в печи. Мне было просто хорошо. Оглядываясь назад, я понимала, с Ильёй я постоянно была напряжена. Хотела угодить ему, стремилась предвидеть его желания, его настроение. А с Александром мне этого делать не надо. Произошедшее нас ни к чему не обязывает. Так почему это должно быть плохо? Что дальше? Голос Александра вырвал меня из плена ленивых мыслей. Повернула голову, пригубила глинтвейн. Что? Не сразу поняла, о чем он. Ты меня не слушала. Понимающе улыбнулся Кирсанов. Нет, прости. Призналась я. Смотрю на огонь и наслаждаюсь. Так что ты спросил? Это не я. Это ты не спросила. О чем? Что дальше? Разве тебя это не волнует? А тебя? Усмехнулась я. Ты отвечаешь вопросом на вопрос. Уходишь от ответа. Не ухожу. Я поставила пустой бокал на пол рядом с креслом. Знаешь, сейчас мне это не важно. Мне просто хорошо, и все. Я не хочу ни о чем думать. Я слишком много думала раньше, когда была замужем. Теперь для меня все по-другому. Я свободна. Звучит ужасно, учитывая обстоятельства, но это правда. Я наслаждаюсь свободой, тем, что я хозяйка самой себе, своим мыслям и желаниям, и меня не гложет совесть. Я подняла пустой бокал и протянула Кирсанову. Можно еще? «Конечно». Его искренняя улыбка мне нравилась. «Вот и я не знаю, что дальше. Ты мне очень нравишься. Даже не представляешь, насколько». Он подошел к плите, подогрел мисочку с глинтвейном, наполнил мой бокал. Терпкий аромат специй щекотал ноздри. «Но?» — продолжила я его фразу. «Нет никаких «но». И в этом проблема». «Ты слишком серьезно смотришь на вещи». Я взяла из его рук горячий бокал. «Наверное, пока по-другому не получается. Я не умею говорить красиво, прости. Короче, я не хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни. Но мне кажется, ты это можешь сделать». «Всё-таки ты произнес это проклятое «но», — рассмеялась я. «Ты противоречишь сам себе». Это ты пригласил меня сюда, уже зная, что между нами произойдет. Это ты научил меня отключаться от проблем. Правда? Искренне удивился Кирсанов. Конечно. Кто вытащил меня на природу? Кто смотрел со мной на звезды? Снова рассмеялась я. Так отключись от проблем и ты. Я не собираюсь сбегать от тебя. Ты мне тоже очень нравишься. Даже, пожалуй, больше. Запнулась я и тут же поспешно продолжила. «В отличие от тебя, я скажу, что думаю. Я в тебя влюбилась. Видишь, я смогла сказать это. Даже если у тебя нет ко мне ответных чувств, и прошлая ночь была лишь сексом, она была прекрасна». Кирсанов сел на пол рядом с креслом, положил ладонь мне на колено. «Ты необыкновенная женщина». Он посмотрел на меня снизу вверх. «Кажется, я повторяюсь?» «Можешь повторить это еще 100 раз». Я запустила пальцы в его волосы, взъерошила их. Готова слушать это снова и снова. «Тогда я задам вопрос, который ждал от тебя. Что дальше?» «Дальше будет жизнь». Я наклонилась и поцеловала его в губы. «Я не хочу ничего загадывать. Пусть все идет, как идет. Не хочу обманутых ожиданий и разочарований. Я это уже проходила. Поживем, увидим, что дальше. И я тоже очень не хочу, чтобы ты исчез из моей жизни. Только позволь мне не спешить, ладно?» «Всё, как захочешь, моя королева», — вздохнул Александр. «Тебя что-то беспокоит, я вижу», — пытливо посмотрела я в его серые глаза. «Как сказать? Пожалуй, — задумался он, — многое. Ты собираешься встать у руля этого проклятого завода, ты станешь бизнесвумен, а у меня небольшое охранное агентство». «А, типа мы не ровня», — шутливо нахмурилась я. «Ты мужчина, а стоишь на социальной лестнице ниже, так что ли?» «Ну да», — пожал плечами Кирсанов. «Вот дурачок», — улыбнулась в ответ. «Во-первых, кто меня до руководства допустит? У меня всего четверть акций, и я не стремлюсь к этому. Я просто хочу попробовать сменить работу, и всё. Мне сейчас важно, чтобы я смогла усыновить ребёнка. Это в приоритете. Всё остальное подождёт». «Тогда буду ждать и я». В его голосе я уловила облегчение. «А с ребёнком буду рад тебе помочь, чем смогу». «Не откажусь. Главное, чтобы всё получилось». «Получится, не сомневайся. Если что, поженимся». «Фиктивно», — поспешно добавил Кирсанов. «Как усыновишь, сразу разведёмся». «А может, я не захочу?» Я склонила голову на бок и прищурила глаза. «Ты сведёшь меня с ума своими подколами», — рассмеялся он в ответ. «Почему мы можем говорить так просто на сложные и важные темы? Почему я веду себя с Кирсановым так, словно знаю его 100 лет и верю как себе? Может, это и есть родство душ?» «Ты права». Он поднялся с пола, потянул меня за руку. «Не надо думать о глобальных проблемах. Надо жить сегодняшним днём. А сегодня ты рядом со мной». Он притянул меня к себе и обнял. Всю сознательную жизнь меня учили быть ответственной. Родители, учителя, Илья. Я принимала взвешенные решения, просчитывала риски. Больше не хочу. Я хочу быть женщиной, легкомысленной, немного взбаламышной, и чтобы мой мужчина читал мои мысли и угадывал желания, а не только я ломала голову над тем, как ему угодить. Настоящая любовь, когда люди чувствуют и понимают друг друга без слов. Только сейчас я окончательно осознала, Илья никогда не стремился к этому. Ему было достаточно того, что я предугадываю и немедленно выполняю все его прихоти. Возможно, именно это и послужило толчком к тому, что он потерял интерес ко мне. Что прошло, того не воротить. Зачем выяснять, кто из нас был виноват? Тем более, что Ильи больше нет. Он давно перестал быть моим мужем. В погоне за семейным счастьем и уютом я не увидела очевидного.